Глава 20. Назар. Ехать сразу домой не стал. Зудело все внутри. Ярость рвалась наружу, и я не знал, куда ее деть. С силой сжимал руль, нагоняя оборотов двигателю, мчась по практически пустым дорогам субботнего Краснодара. И ни черта не помогало. Кулаки чешутся, зверюга вырвался из клетки. Хочет рвать плоть зубами, раскидывая на ошметки. И как же вовремя позвонил Синицын. «Слушаю». «Воу-воу, потише, друг». «Привет». Сбавил свои обороты, но прибавил газу тачки. «Как ты? Слышал, сегодня гулянка?» «Есть такое, типа, семейный корпоратив, но ты сам все понимаешь». «Понимаю, прекрасно знаю. Давай состыкуемся, дам последние наставления». «Лучше так. Может, отвлекусь на что-то другое. Одна Янка в голове». «Давай, где?» «Я тут в зал вырвался». «Лада, мозг сделала». Неуверенно начал Тёмыч. «Шикарно. Мне тут тоже зашквара подкинули. Куда ехать?» «Хоть и не было у меня с собой спортивной одежды, но плевать. В каждом хорошем спортивном комплексе или зале есть возможность что-то прикупить». Артём назвал адрес, и я тут же сменил маршрут, направляясь почти в самый центр города. На парковке возле нового ЖК увидел тачку Синицына и много других дорогих иномарок. Ого, сколько любителей активного отдыха. Аж не верится. Скептически покачав головой, зашел внутрь и преспокойно поднялся на второй этаж, утыкаясь в стойку с громким названием и фитоняшей за ней. «Добрый день, чем могу помочь?» «У вас снаряжение для боксирования есть?» «Да, конечно. А еще ринг. Вот, возьмите». Губасто подкачанная деваха протянула мне буклет. Быстро пробежался глазами. Отличное место со всеми прибамбасами и даже all-inclusive за немалые деньги. Мне явно подходит. Тем более мне только нужны новые перчатки и огромная груша. Будут душу или ярость на ней отводить. Месячный абонемент. Достал карту, опираясь на стойку регистрации. «Заполните, пожалуйста, анкету пока». «Без этого никак?» «Простите». И меня ослепило 32 винирами. Фуй, сюда эта показушная мода добралась. Но нет. «Я приехал. Выйди». Написал Артёму и стал заполнять бумажку. «Везде одни сложности, а тут еще и персональные данные предоставь. Хрен вам». Писал только самое нужное и с красненькой купюрой для фитоняшки на кислородный коктейль отдал обратно. Приняла молча, с благодарной улыбкой. А меня по плечу бахнул лапящий друг. «Сонечка, без лишних сложностей», — подмигнул ей Артём. «Всё и так отлично. Ваш пропуск, Назар Александрович». «О, быстро ты её очаровал», — ухмыльнулся друг, когда подходили к магазинчику при зале. «Не я, а 5000-ая купюра. Подождёшь?» Пока я скупался, Артём совсем нескромно общался с длинноногой блондинкой, буквально облизывая ту взглядом. Мне бы было похер, если бы его жену Ладу не знал, и не уважал. Что происходит у друга? Откуда эти самцовые игры с девушкой лет на 7 его моложе, в до безобразия маленьких шортиках и еле прикрывающим неплохие достоинства топе? «Назар, познакомься. Виктория Сергеевна Шепелева, моя подчиненная. Мы в этот зал всем отделом ходим». Артём чуть отступил, прикладывая руку к талии девушки, чуть ниже, чем положено. «Вик мой старый и очень хороший друг, Никольский Назар Александрович». «Приятно познакомиться. Артём рассказывал про вас». Она прикусила губу и так откровенно кинула взгляд на Тёмыча, что всё сразу стало понятно. Вот же мудень. «Взаимно, Виктория. Вы уже, наверное, давно вместе работаете?» «Скоро год, как меня перевели в отдел к Артёму Станиславовичу». «Виктория очень грамотная девушка. Я её очень ценю в работе». Артём отошёл на шаг и кивнул мне, мол, ты всё сам уже понял. «Понял, твою мать, ещё как понял. Сам мне морду хотел набить 6 лет назад за подобный финт с любимой женщиной. И что получается? Понесло друга в лядство? Теперь у меня чесались костяшки. Тёмыч, подожди меня у ринга». Быстро переодевшись, я вернулся в зал, нашёл друга у инвентаря, нацепляющего перчатки. Без единого слова всадил ему правой по солнышку и добавил бы левую уже в носяру, чтобы сломать к чертям. Но подлетела эта самая очень грамотная девушка, склонившись над Синицыным. Вика, уйди, все нормально. Но Артем Станиславович... Виктория, все правда хорошо. Артем задыхался, придерживая руку у груди, а я малость получил удовольствие. Кинув в меня убийственный взгляд, Блонди ушла на беговую дорожку, а я встал рядом и чуть нагнулся, говоря тише. «Ты охуел? Ты с этой... Аллада, дети?» «Иди нахер, Назар. Не лезь ко мне». И не собирался. «Ты сам свой член выложил передо мной. Ты ж за латку готов был мир перевернуть. Чуть работы не лишился, когда того мудака избил». «Хватит». Он выпрямился и встал близко, а в глазах плясал вызов. «Ты ни хера не понимаешь. Поэтому лучше не лезь. Сам разберусь в этом дерьме». «Разбирайся и побыстрее, придурок, пока Лада не узнала». Мы смотрели в глаза друг другу, совершенно не испытывая злости. Просто хуйня произошла, и он это знал. Я не стану Тёмыча судить, не стану помогать и тем более сдавать. Он сам влез в это дерьмо и сам должен из него выплыть. Иначе потеряет все, что так ему дорого, а потом... А потом сложно откатить обратно. Знаю, плавали. И хоть я не влез с головой в помой под названием «измена», но чувствовал себя так же. Я намеренно предал любимую женщину. Меня заставили. Но это ничего не меняет. Я, именно я, разрушил ее любовь, веру в меня и потерял ее доверие. И если у меня есть малюсенький шанс, а я свято верю в этот шанс, то у друга его не будет. Измену не прощают. Особенно такие, как его жена Латка. Да что за день сегодня такой херовый? Надев свои перчатки, отошел к огромной груше, подвешенной на цепях. И сейчас ее колошматил, пока не упал рядом, мокрый, вонючий и довольный. Тёма еще раз подходил в промежутках между ударами, придерживал инвентарь и давал указания на сегодняшний вечер. Когда-то я попросил у него помощи, а теперь ему понадобилась моя, хотя я и так не отказал бы. Его отдел, в котором Синицын был главным, разрабатывал одну операцию с местным интересным человечком, который явно еще жил в начале 2000-х годов и жил нечестно перед законом. И этот человечек навострился на строительный бизнес, захотел иметь свои интересы в нем. Если физически я получил удовольствие, полную разрядку, то на душе все равно было хреновастенько. Мои планы по щелчку пальцев не выполнялись. Женщина, которая сидит в сердце занозой и знать не хочет, тут еще друг дичь творит. Эх, жаль, нет волшебной палочки или еще какой-нибудь ерунды с теми же прибамбасами, чтобы по одному желанию исправлять всю жизненную гадость и радоваться оставшимся годочкам в счастье и покое. Но мечтать не вредно, а разгребать свои ошибки и проблемы человек должен сам. Что я и делаю маленькими шажочками. Припарковавшись на подземной парковке, усмехнулся самому себе. А как ни крути, но кое-какого прогресса я достиг. Меня принял сын, а это уже много. Моя плоть и кровь, мой ребенок, которого у меня никто не отнимет. Мое продолжение и моя гордость. Вот одно из главных подтверждений, что я уже не зря живу на этой бренной землюшке. «Привет». Крис с удивленным лицом вышла встречать. Обещал к 8, явился раньше. «Все хорошо?» «Да, почти». «Я тут доставку заказала. Поужинаешь со мной?» Кристина подошла ближе и как-то уж добренько, почти по-домашнему, стала заглядывать в глаза. К чему опять готовиться? «Хорошо, только приму душ». К назначенному времени выхода я уже почти был готов. Крис позаботилась не только о себе, но и мне подготовила костюм с рубашкой. Не просил, но приятно. Черный мне всегда шел, а белое оттеняло темные, почти черные волосы. Наследство от деда. Отец гордо носил русые волосы, а мама всегда была натурблонди. А со мной гены пошутили. Либо гены деда были в хренолиард сильнее остальных. Брендовые часы, золотые запонки, и я готов задвинуть Федорова на задний план. И не только внешне. Сегодня я настаю на подписании всех подготовленных бумаг, и он уже извещен о моем намерении. Поражен? Нет, скорее слегка ошеломлен. Это что за пародия на собрание в одном месте всех сливок общества? Губера только не хватает. Не удивлюсь, если позже появится. Продвигаясь под руку с Крис по огромному залу, не перестаю кивать и улыбаться, наигранно удивляясь пафосу и не понимая, где здесь семейный корпоратив. Официанты тенями ходят между расфуфыренными гостями, ненавязчиво предлагая самые разные напитки. От минеральной воды до легкого алкогольного. Крепкий алкоголь подавался уже непременно на барной стойке, и желающих принять градус повыше уже было немало. Крис взяла себе игристого, я же для вида бокал воды со льдом. Сейчас мне нужна полная собранность, сосредоточенность и ясная голова. «Назар Александрович, рад вас видеть!» Не удалось обойти группку мужчин, что-то активно обсуждающих. Меня заметил мэр города и окликом привлек внимание остальных. «Вениамин Владленович, неожиданно, тоже рад!» Пожал руку, кивая остальным. «Господа!» «Друзья, имею честь представить вам уважаемого в нашем городе бизнесмена, благодетеля и просто хорошего человека, Никольский Назар Александрович с... дамой». А дальше завертелось и закружилось. Политики, бизнесмены, ловцы удачи и даже несколько рядовых сотрудников, что хоть немного порадовало, но таковых было мало. Всем надо пожать руку, улыбнуться, обязательно что-то пообещать и при этом не забывать о партнерше и самом главном. Я тут ради Малинки. Guten Abend. Добрый вечер. В скором времени Крис уже стала кривиться от необходимости приветствовать всех на немецком. Безоктен. Достали. Это чуть тише мне на ухо. Потерпи, Крис. С трудом вырвавшись из очередного круга знакомств, потащил дальше свою иностранку, уже четко зная, где находится Федоров. Его фигуру я заметил у сцены, и именно туда лежал мой путь. Борис? О, Никольский, как же я рад, что ты пришел. Кристен, вы шикарны в этом малом платье. Борюсик галантно поцеловал руку Крис и переключил все внимание на меня. «Как тебе?» Кристина поставила пустой бокал на поднос проходящего мимо официанта и тихо мне шепнула, что ей надо отлучиться. И она правда молодец, держится достойно, а выглядит сногсшибательно. Недаром столько упорно работала в сфере моды. «Дорого и богато. Я думал, по-семейному, а получилось по-деловому». Пожал плечами, оглядываясь в поисках Яны. «Где же она?» «Согласен. Пришлось немного переиграть. Нам с тобой очень нужны крепкие знакомства и прочные связи в верхах. Мэра видел?» «Из первых. Скоро начнется официальная часть, где я выступлю с короткой речью, а потом представлю тебя как полноценного партнера. Для этого необходимы последние штрихи, Федоров». Боренька криво улыбнулся, понимая, о чем я. «И они будут точно. В понедельник. А сейчас давай насладимся вечером и всем из него вытекающим». Хлопнув по плечу, Боря отошел к организатору и что-то стал ему быстро говорить, головой кивая на сцену. «Псина», — бросил ему в спину. Свет в зале стал плавно притухать, музыка тише играть, а званые гости — подходить ближе к сцене. Не нравилось мне то, что я до сих пор не увидел свою жену, пардон, бывшую. «Да хрен, Яна не бывшая!» Залпом осушил воду и уже хотел напрямую спросить у Федорова, чего он один, когда ко мне подошла Кристен под руку с мужчиной кавказской внешности. «Милый, познакомься, Арман Тахмазян». Крис перестала кривляться, говоря на чистом русском. «Мы недавно благодаря моей сестре познакомились, и я была приятно удивлена, увидев Армана с женой здесь». «Никольский?» Первый протянул руку. Но вот и состоялась состыковочка, насчет которой в спортзале инструктировал Синицын. Начался первый акт спектакля под названием «Я тупой бизнесмен, и ни хрена о тебе, Тахмазян, не знаю». «А ваша жена?» «Сейчас подойдет». Он крепко сжал мою руку, нагло улыбаясь, словно знал что-то, чего не знал я. Отошла в дамскую комнату. «О, Арман, рад, что ты пришел». «Ну надо же, а Боренька-то везде успел. И с этим нерусским мудлом спеться». «Мой партнер и просто хороший человек», — показал на меня. «Уже познакомились», — буркнул, снова окидывая зал взглядом. «Да где Малинка?» «Назар Александрович, у меня к вам есть интересное предложение. Мы бы могли на некоторое время отойти». «Нет и не можем. Я сегодня по протоколу только с тобой должен познакомиться». Но вместо этого я вздернул одну бровь и демонстративно задумался. Боря стоял рядом и переводил заинтересованный взгляд с одного на другого. Крис снова пила игристое, вцепившись в мой локоть, как в спасательный круг. Уверен, что это может подождать до понедельника. Такой ответ Тахмазяну не понравился. У него дернулся уголок губ, а в глазах закипела ярость. Сегодня в моей будущей компании праздник, поэтому предлагаю все рабочие и не только моменты оставить на начало рабочей недели. Браво, да я прям гребаный дипломат. Арман уже было открыл рот, но рядом появилась милая женщина около 40 лет, кивнула нам приветственно и взяла его под руку. «Согласен, Никольский. Хорошего вечера. Борис, Кристен». И он отошел. «Ты бы был осторожен с ним». «Все нормально, Борис. Я прекрасно осведомлен о личности данного типа». Боря странно хмыкнул, но принял мои слова. А я уже готов был сделать главную глупость за вечер. Но тут заговорила Крис. «Борис, ваша фрау? Я не видеть, простите, Яна?» «Все нормально, Кристен. К сожалению, моя невеста не смогла составить мне компанию. У нее заболел сын, и она осталась с ним. Я считаю это правильно, ведь дети всегда важнее. У меня у самого есть дочь, и я никогда от нее не отмахнусь». Дальше я уже не слушал. Сашка заболел, и Яна дома. Насколько это правда? Есть вероятность, что это легенда для Федорова, и она меня послушала? Или же правда, мой сын болен, а меня она просто в расчет не взяла? Федоров кинул что-то, что надо начинать, и поднялся на сцену. «Крис, мне надо уехать. Такси вызови, не скучай». Чмокнул для вида Браун в щеку и быстро покинул мероприятие.